Глава 15. Темный лес. За зимой приходит весна, за весной придет лето. Удобное время для половцев, когда от их набегов и грабежей застонут русичи. 6 лет прошло с тех пор, как они последний раз оказались вблизи колдовского леса, когда от них сбежал Руслав. Но это временное затишье не успокаивало Богуслава. В последнее время на душе у него было тревожно. Он чувствовал надвигающуюся беду. Опасность грозила не ему и его единоверцам, а князю Всеволоду, да его тысяцкому Даниилу и их родным и близким. Да тут еще Руслав куда-то запропастился. Давно уже должен вернуться, но тревоги на душе за него у кудесника не возникало. Зная добрый нрав Руслава и готовность помочь каждому попавшему в беду, он предполагал, что его что-то задержало в дороге, и со дня на день он должен появиться живым и здоровым. Из раздумий его вывел один из наблюдателей, стоявший на смотровой башне крепости. Он прибежал и радостно сообщил. «Там у ворот стоят 2 всадника. Один из них — Руслав, и с ним девушка». Старик посмотрел на него удивленным взглядом, как бы вопрошая, с кем это Руслав пожаловал, и радостно воскликнул. «Так что же ты ждешь? Ворота не отворяешь. Беги скорее, впускай, если это Руслав». С видимым облегчением на душе и радостью пошел навстречу прибывшим. Подойдя к гостеприимно открытым для друзей воротам, Богуслав увидел Руслава со своей спутницей. Юноша с легкостью спрыгнул с коня и помог сойти на землю девушке. Затем подошел к кудеснику и с нежностью обнял его. Старец осмотрел его с ног до головы, удовлетворенный увиденным, негромко промолвил. «За время своего путешествия ты возмужал, стал суровей. Видимо, немало пришлось повидать и пережить». В девушке он узнал Бажену, которую 6 лет назад привезли к нему больной и угасающей на глазах. Девушку не смог вылечить ни один лекарь, вот и пришлось ее отцу Даниилу из Переяславля привести ее сюда, к старцу в темный лес. Всю весну и начало лета она пробыла на излечении у Богуслава в крепости. Он лечил ее травами, наговорами и теплым к ней отношением. Все это помогло юной девушке пересилить болезнь и встать на ноги. Через несколько дней после того, как в крепость принесли израненного Руслава, за ней приехали несколько дружинников от отца, и она покинула гостеприимный колдовской лес. В голове у старика пронеслась тревожная мысль. Как и где, при каких обстоятельствах могли встретиться молодые люди? Но прежде чем заняться расспросами, распорядился накормить и напоить прибывших. Девушка, как только пришла в себя от дороги и от пережитого, принялась сама все рассказывать кудеснику, который внимательно ее слушал и время от времени кивал головой. Когда она закончила рассказ, немного помолчала и сказала со вздохом: «Вся надежда только на вас. Только вы сможете помочь отцу и князю преодолеть их хворь». Она с мольбой в глазах смотрела на старика, стараясь проникнуть в его мысли. «А что, как откажется ехать? Ведь путь не близкий, да и годов ему уже немало». Эти мысли страшили Бажену. Возложив все надежды на умение старца, она боялась его отказа. А кудесник, не замечая взволнованного взгляда девушки, молчал, погруженный в свои мысли. Он размышлял о том, что понял, отчего у него были тревожные предчувствия в последнее время. Он понимал, что неспроста одновременно князь и отец Бажены захворали. Виден во всем этом чей-то злой умысел. Кудесник принял решение. Взглянув на взволнованные лица Руслава и Бажены, ровным голосом произнес: «Надо спешить, медлить нельзя. Утром чуть свет выезжаем. А сейчас пойду, соберу все необходимое. Баян мне в этом поможет, а вы отдыхайте, набирайте сил. Путь будет нелегким». С этими словами встал, не оглядываясь, вышел из избы. Баян последовал за ним. Бажена валилась с ног от усталости, и только неимоверным усилием воли и желанием добиться согласия в помощи Богуслава держалась на ногах. Чтобы немного отдохнуть, решила отправиться спать пораньше. Но, вопреки ожиданию, что быстро заснет, этого не произошло. Она вдруг вспомнила, когда впервые увидела своего спасителя. Ведь это был именно тот юноша, который лежал раненый в полусознательном состоянии, когда она, проникнувшись к нему нежностью и состраданием, с надеждой на выздоровление всматривалась в его лицо. Она постоянно спрашивала у Баяна о состоянии его здоровья и с нетерпением ждала, когда он станет на ноги. Но вот отец прислал за ней своих доверенных людей, и она с большим сожалением покинула небольшую гостеприимную крепость в лесу. Усталость взяла свое, и Бажена задремала. Но тревоги прошедших дней не отступали. Во сне ей снились кошмары с погоней. Вновь слышала она свист стрел, летящих над головой. Видела гибель сопровождавших ее людей. Но и тревога, и даже страх за отца и князя не давали ей покоя даже во сне. Лишь под утро она провалилась в глубокий сон, а проснулась от того, что кто-то на нее смотрел ласковым взглядом. Ей даже не хотелось открывать глаза, прерывать это наслаждение. Но, приоткрыв веки, вначале увидела Руслава, а затем и услышала его голос. «Извини, не хотел тебя будить. Ты так сладко и безмятежно спала. Но пора вставать и отправляться в дорогу. Время не терпит». Чтобы не смущать девушку и дать ей быстрее собраться в дорогу, он вышел на улицу. А Бажена согнала последние остатки сна, быстро встала, оделась. На столе стоял нехитрый завтрак — кружка молока с пахучим хлебом. Тонкими пальчиками она отщипнула кусочек хлеба, запила молоком и вышла на улицу. Во дворе уже стояли снаряженные в дорогу лошади. Три ездовые для нее, Руслава и Богуслава, и одна навьюченная с припасами да лечебными травами и настоями для больных. Все стояли около коней, в том числе Баян и двое мужчин. Они ждали ее. Как только она подошла к ним, с ней все учтиво поздоровались. Баян подвел коня и хотел помочь взобраться, но Бажена вежливо отказалась и сама ловко вскочила в седло. Девушка с некоторым удивлением отметила, что Богуслав, несмотря на свой почтенный возраст, не уступал молодым и тоже ловко вскочил в седло. Как только небольшой отряд всадников выехал из крепости, ворота за ними тут же со скрипом затворили. В лесу пахло утренней свежестью, первые лучики солнца пробивались сквозь макушки деревьев, и, попадая на капельки росы, лежащие на травинках и на листочках деревьев, отражались всеми цветами радуги и слепили глаза. Впереди всадников шел пешим Баян, настолько быстро, что не уступал в скорости шага коней, и вел под узцы вьючную лошадь. Он предпочитал в лесу передвигаться пешим, считая, что в густой чаще пешему человеку легче передвигаться, уйти и скрыться от опасности. За ним на гнедой кобыле следовал Богуслав. Со стороны могло показаться, что он был хладнокровно спокоен, будто ничего его не могло вывести из равновесия, но впечатление это было обманчивым. На самом деле на душе у него было неспокойно. Он беспокоился за князя и Тысяцкого, боялся не успеть вовремя оказать помощь, не зная, какой яд был подлит им в бокалы, а что отравили их именно таким способом, он уже не сомневался. А впереди дорога длинная, за время пути всякое может случиться. Начиналось лето, время промысла степных разбойников. За старцем двигалась Бажена. За ночь, хоть и короткую и беспокойную, молодой организм сумел восстановиться, да и свежесть лесного утра согнала остатки сна, а ласковое и игривое солнце придавало бодрости. Девушка была в хорошем настроении. Ее радовало, что небольшая часть задуманного плана и проделанного пути была выполнена. Она добралась до колдовского леса с помощью провидения, которое послало ей верного, надежного защитника, каким она считала Руслава. Кудесник Богуслав оказался в полном здравии и согласился поехать с ней и оказать помощь в исцелении больных. Она гнала тяжелые мысли, что путь был не близкий, да и всякое могло произойти. Беспокоилась только о том, что одному из бандитов удалось ускользнуть. Об этом ее предупредил Руслав. Этот негодяй мог предупредить своих хозяев о планах Бажены, и ее на пути следования со своими спутниками могут поджидать жестокие убийцы. Также недруги князя и Тысяцкого, скорее всего, от своих злых замыслов не отступились, будут продолжать свои козни. Потому глубоко в душе девушки затаилась тревога. Но, несмотря на это, ее сердце трепетало от радости, что тот парень, который запал ей в душу при первой встрече и когда-то был на краю смерти, сейчас живой, здоровый. Ей было приятно сознавать, что именно ему она обязана жизнью и свободой, что он с радостью взял ее под защиту и вызвался сопровождать в Переяславль. Рядом с ним девушка овладевала душевное спокойствие, невероятная благодать. От него исходила волна душевной теплоты и физической силы. Это притягивало и манило. Рядом с ним Бажена чувствовала себя защищенной от всех бед и напастей. Руславу ночью удалось поспать, набраться сил, но перед тем, как заснуть, он тщательно подготовился к походу. Пополнил запас стрел, осмотрел мечи, накормил лошадей, привел сбрую в порядок, позаботился о запасе продуктов в дорогу. Баян уговаривал лечь спать пораньше и положиться на него, но Руславу так было спокойней, когда сам все делал своими руками. Такая у него была натура, хотя знал, что Баяну можно было довериться. Он ехал следом за Баженой, за той самой девушкой, которая как будто ему привиделась. Но теперь он точно знал, что он с ней встречался, когда в полусознательном состоянии лежал на носилках. На душе у него было одновременно и легко, и тревожно. Легко от того, что все-таки судьба их свела вместе. Они встретились, хотя и при таких трагических обстоятельствах. Эта девушка пробуждала в нем неведомые чувства блаженства, радости, восторга, готовности отдать за нее жизнь. Но что эти чувства рождает любовь, он еще не знал. Тревожно было от того, что он, как никто, предвидел трудности их пути. Волновался за судьбу Бажены. Путь к Переяславлю был неблизкий, и много опасностей могло поджидать их в дороге. Чутье ему подсказывало, что ввязались они в схватку с коварным врагом. Он опасался за безопасность Бажены, который привязывался все больше с каждым днем. Из раздумий его вывел голос Баяна. «Здесь, на опушке леса, я вас оставлю. Пора прощаться. Дальше поедете одни. Да хранит вас Велес. А я огляжусь тут в округе и в крепость. Меня впереди ждет много дел». Он передал поводья вьючной лошади Бажене, попрощался со всеми, какое-то время еще стоял на краю леса, наблюдая, как небольшой отряд покидает заросли темного леса, выезжая на открытое пространство. Первым из леса выехал Руслав, дав знать своим спутникам затаиться в тени густых деревьев, а сам удалился на расстояние двух полетов стрелы, остановился на возвышенности, осмотрелся по сторонам вокруг. С коня ему далеко было видно, насколько хватало глаз. Он не увидел ни конного, ни пешего. Далеко простиралась пустынная полоска открытого пространства между темным лесом и непроходимой балкой. Только где-то высоко в небе парил ястреб, высматривая добычу. Стояла утренняя безмолвная тишина. Он оглянулся в сторону леса. Солнце поднималось и слепило. Он взмахнул рукой, и тут же из чащи выехали два всадника и вьючная лошадь, привязанная к седлу девушки. Баян, внимательно наблюдающий за Руславом в ожидании условного знака, помахал ему вслед рукой и растворился в густой чаще. Всадники двинулись строго на север по тропинке, расположенной между колдовским лесом и обрывистой балкой, заросшей непроходимым колючим кустарником. Проехав полдня пути, они достигли небольшой речушки, где Руслав, проезжая ранее этим путем, обнаружил следы каравана купца Елисея. Юноша, заботясь о спутниках, предложил немного отдохнуть. Наездники спешились, напоили коней, подкрепились своими немудреными припасами и, немного отдохнув, вновь тронулись в путь. Руслав хотел повести свой отряд и дальше по уже известному ему пути, которым шел караван, спасенный им от рук бандитов. Но Богуслав в какой-то момент остановил своих спутников на только ему известном перекрестке и, оглядевшись по сторонам, сказал: «Мы не поедем по наезженному пути каравана. Слишком это рискованно. Нас могут там поджидать злые люди. Свернем здесь влево. Дорога тут неприметная, мало кто о ней знает. Для проезда на телегах она непригодна, а вот верхом проехать можно». Старец на своей лошади поехал в том направлении, куда показывал, остальные последовали за ним. Действительно, путь, по которому они двигались, оказался не из легких. Через небольшой отрезок пути пришлось спуститься по крутому склону глубокого и длинного оврага, а затем подняться, после чего сделать то же самое, но уже в более мелких балках, но с крутыми склонами. Это потребовало много сил и сноровки как лошадей, так и наездников. Ведь малейшая ошибка могла привести к гибели или увечью коня или всадника. К вечеру, оставив позади все овраги и балки, путники решили остановиться на ночлег. Стоянку для ночлега устроили в густой роще, деревья которой закрывали путников и их коней от посторонних глаз. В самом центре живописной рощи бил родник, образовывая небольшую заводь с чистой прохладной водой, где можно было напиться людям и напоить коней. Под ногами, издавая пряный аромат, колыхалось целое море густой травы. Хороший корм для коней. Руслав расседлал ездовых лошадей, а с вьючной снял поклажу, напоил и отвел их пастись на поляну. Когда Руслав вернулся к месту стоянки, Богуслав из сухих веток, которых в округе было множество, соорудил костер и неуловимым движением рук, не прибегая ни к каким приспособлениям, развел огонь. Юноша всегда с любопытством наблюдал, как кудесник с легкостью разводил костры, и они горели ярким пламенем, не испуская ни малейшего дымка. Руслав с Баженой быстро приготовили похлебку и заварили чай на травах. С наступлением темноты затушили костер, чтобы его пламя не могло выдать их присутствие случайным путникам, застигнутым ночью в пути. Перекусив и выпив чаю, путники расположились на отдых. Первым решил стоять на страже Руслав, но старец сказал: «Отдыхай. Я все равно рано не засну. Потом тебя разбужу». Бажена укуталась в дорожную накидку, под голову положила свое седло и от усталости заснула почти мгновенно. Снились ей сны все больше тревожные. То куда-то она торопилась и боялась не успеть, то кто-то за ней гнался и пытался схватить. Руслав прошел мимо сладко спящей девушки, посмотрел на нее. Его вновь охватили нежные чувства, пробуждающиеся с новой силой в его сердце. Юноша прилег отдохнуть подальше от девушки, за зарослями кустарника, рассчитывая, что если появятся враги, то не смогут обнаружить всех сразу. Он также укутался в накидку, вместо подушки — седло, мечи положил рядом с собой. Руслав устал, и радости и тревога прошедших дней утомили юношу. Но, как он ни старался, глаз сомкнуть не мог. Он вновь и вновь вспоминал все произошедшее с ним, пытался предугадать, что может ждать их в Переяславле. Богуслав сидел на поваленном дереве, прислушиваясь к ночным шорохам и вглядываясь больше чувствами, чем глазами, в непроглядную темень. Краем глаза он успел заметить, что Руслав стал настоящим воином, правильное решение принял, лег отдельно в неприметном месте. Взглянув еще раз на спящую девушку, поднялся с дерева, вздохнул и с тяжелыми раздумьями пошел на опушку рощи, выбирая наиболее удобное место для наблюдения.